Цитата. Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров, огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь иерархии, огонь служения – принципы нового мира. Иерархия, параграф 375. Сказанным об огненной стихии не исчерпывается все великое значение этой стихии в мироздании вообще и для человека в частности. Не только присущая человеку психическая энергия есть элемент огня, не только его физическая сущность состоит из различных трансмутированных видов этой единой, всепроникающей, всенаполняющей и вездесущей стихии, но и самое высшее человеческое начало, его седьмой принцип, его дух, есть частица пространственного огня. Таким образом, если наш дух есть высшее и разумное проявление огненной стихии, то он истинно бессмертен и вечен, ибо огонь, как основа мироздания и основа творчества, не может прекратить свое существование или быть уничтоженным, ибо он сам все творит и все уничтожает, и нет ничего более высшего и более могущественного, что могло бы поглотить и уничтожить огонь. Цитата. Веданта правильно указывает, что дух остается неприкосновенным. Огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение стихии неизменяемо, но эманация зерна изменяется в зависимости от роста сознания. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть сознание. Агни-йога, параграф 275. Цитата. Как начать Агни-йогу? Прежде всего, следует осознать присутствие психической энергии. Затем нужно осознать, что огонь составляет сущность духа. Агни-йога, параграф 323. Человек есть приемник и трансмутатор космических энергий. Его роль в мироздании заключается в превращении низших видов материи в более высокие. Его организм создан для этого и обладает всеми нужными для этой цели органами. Кроме физических органов восприятия, человеческий организм обладает множеством разнообразных желез и целой сетью тончайших нервов, которые сплетаются в узлы и сплетения. Все эти органы, все железы, нервы, нервные сплетения и узлы, помимо той роли, которую они исполняют в физической жизни человека, исполняют различные функции в психической его жизни. Все они психотворят. И не только они, но каждая клетка нашего тела и органов нашего тела, кроме физической жизни, живет психической, духовной жизнью. Каждый атом нашего тела есть сознательная, разумная сущность. Помимо перечисленных органов, человеческий организм обладает особыми центрами для приобщения к высшим мирам, для восприятия высших огненных энергий. Эти центры, число которых 49, расположены в различных частях нашего тела и находятся у подавляющего большинства людей современного развития в спящем состоянии. Раскрытие этих центров, вначале только некоторых, или, как говорится в учении, раскрытие лотоса, примечание, наименование лотос дается главным образом центру сердца, который находится в связи со всеми другими центрами. Остальные центры в индусской литературе называются чакрами или колесами. Есть очередная задача человечества. Цитата. Все центры, утонченные огнями, служат источниками творчества. Люди на Земле думают, что органы служат на поддержание физического тела. Но каждый орган архата, как явленный творческий огонь. Ничто не определяет так четко жизнь огненного организма, как лучи материи люциды. Огненные центры Агни-йога заключают в себе творческое проявление космического огня, утвержденная красота бытия в вечности и в жизненности. Беспредельность, часть 1, параграф 101. Цитата.